Послание от бессознательного. Иногда кажется, что человек сам с собой разговаривает, а это просто внутренний голос у него случайно включился на громкую связь. В ситуации неопределенности и тревоги человеку нужно на что-то опереться, и очень часто опора на рациональные знания недостаточно. Человек находит поддержку и подкрепление в гороскопах, тестах, есть еще сны и внезапные озарения. В каком-то смысле можно считать и это подсказками Вселенной. Но если для вас это кажется мистикой и волшебством, еще раз назовем это посланиями бессознательного. Бессознательное загружает в себя гораздо больше информации, чем наше сознание. Интуиция — это когда я и так знаю, но просто не осознаю. И тогда наше бессознательное фокусирует внимание на важном и значимом. Какие же они бывают, эти сообщения, несущие подсказку от Вселенной? Давайте разберемся. Гороскопы работают в основном за счет нечеткости формулировок. Человек сам ищет там качества, которые не прочь себе приписать. Ну, например, раз я Овен, я яркая личность и оптимист. Ведь в гороскопе написано, что у Овнов яркая личность и оптимизм. Причем неважно, что окружающие считают себя сухим занудой, потому что внутри себя ты герой, спешащий к победе. И ты везде будешь искать эти качества. Если они совпали, значит, все правильно. А если нет, значит, был неправильный гороскоп. Так ведь, да? Гадание на знаках, книгах и песнях. Одно из моих любимых, как мы уже говорили, это фокусировка бессознательного. Вот попробуйте взять любую книгу, открыть ее на любой странице, выбрать любой абзац и прочитать, что там написано. Обычно там что-то очень интересное, если это, конечно, не учебник по математике. Если ты выбрал цитату, и на нее тебе ничего не откликается, ты скажешь, ну, это какая-то билиберда, правда? Сегодня Вселенная ничего мне не говорит. Но если там какая-то цитата, где написано «действуй прямо сейчас», или, например, героиня намекнула герою на то, что им необходимо встретиться, то думаешь, о, вот как Вселенная, откуда она знает? Откуда Вселенная знает, что именно так мне и надо ему сегодня намекнуть? На тренингах я тоже работаю с бессознательным, и как-то мы гадали одной девушке на радио. Мы включали просто случайную песню на русскоязычной волне, и там Вселенная вдруг спела «Я твой счастливый случай, все будет хорошо, а может даже лучше». А следующей девчонке попалась «Твои номера телефонные разбросаны по городам». Поскольку до этого она рассказывала, что ведет ветреный образ жизни и чувствует, что надо определяться, группа радостно закричала «Это же про тебя! Это же про тебя!» «Разве?» — возразила она. «Но я и Советского Союза даже не помню». «Нет, это не про меня. Давайте следующую». Группа как раз отреагировала на то, что они рассмотрели сквозь призму ее проекции, что, казалось бы, это очень про нее. Но сама она этого не заметила. А если человек не видит, то никакими песнями, никакими книгами и намеками до него не достучаться. Он будет пролистывать, пролистывать и пролистывать, пока вдруг не скажет «О, время пришло!». Но пока этого нет внутри, гадать, как вы понимаете, бесполезно. А вот другой случай. Моя подруга вычитала в книжке, которая ей попалась под руку, что ученые вычислили самый депрессивный и упадочный возраст в жизни женщины — 48,5 лет. Якобы это какое-то дно, нижний предел, после чего жизнь опять идет вверх. «Я нечаянно подсчитала, — говорит она, — и поняла, что 48 лет и 6 месяцев мне исполнится через 4 дня. Я так обрадовалась, что это значит, что дальше будет все только лучше, да? Все то, что меня сейчас беспокоит, и вот эта вот вся депрессия, все это пройдет, все? Теперь еще подъем начинается, ура!» Понимаете, да? Вот сама по себе цифра, как и научные подсчеты ученых в данном случае, это, как правило, британские ученые, это фикция, это абстракция, а вот наше отношение, оно реально, и оно зависит уже полностью от нас. Потому что другие бы на ее месте могли сказать, оказывается, у меня сейчас самая большая депрессия в жизни, видеть вас не хочу. Вы что, не понимаете, как мне плохо? Британские ученые доказали, что я буду здесь лежать и рыдать, а вы будете вокруг меня бегать, а я буду говорить это потому, что у меня такая дата. А у нее совершенно иначе все это преломилось через ее личность, и она восприняла это как чудесный подарок судьбы. Следующий момент — гадание на кофейной гуще. Но это вообще древний как мир проективный тест, а аналог научных пятен Роршаха, прям как в анекдоте. Маньяк приходит к психологу, тот показывает ему картинку с черным квадратом и спрашивает, что это? «Ну, понятно, — говорит маньяк, — это двухспальная кровать, а над ней Люди занимаются сексом. Доктор ему показывает круг. Ну это... это круглое окно на чердаке, а за окном стоит кровать, где люди занимаются сексом. Доктор показывает ему звезду. Тот с ужасом: «Господи, доктор, откуда у вас такие порнографические картинки?» Гадание на кофейной гуще, точно так же, кстати, как и гадание на облаках, это то, во что складывает ваши бессознательные эти бессмысленные изначально узоры. Понимаете, просто это не слова, а образы. А самый опасный вид гадания в данном случае — это другой человек. Потому что это похоже на эриксоновский гипноз со встраиванием. Я вот сама жертва такого гадания, и это хорошо помню. Как-то я помню, мне было 13 лет, мы с друзьями гуляли на даче около станции, вдруг от толпы цыганок ко мне направилась одна женщина и без всяких предисловий подошла, заглянула мне своими очами в глаза и так безапелляционно сказала: «Ты умрешь в 24 года», сказала она, развернулась и ушла. Я, конечно, осталась в полной отропи, и вообще для меня это, ну, было совершенно дико. Я забыла абсолютно даже про этот момент. Но, как выяснилось потом, для меня это оказалось своего рода встроенной командой, так называемой. То есть произошел в этот момент не только вброс информации, но и непосредственно директивы и как бы гипнотическое внушение. И это, конечно, как потом выяснилось, на меня очень сильно повлияло. Потому что я поняла, что к этому времени должна успеть все. Детей я рожать не стала, это показалось мне безответственным, потому что на кого их оставить, а все остальное я успела. Потому что я к тому моменту уже была директором тренинговой компании, тренером, и уже столько всего написала и сделала, и была уже замужем, и жила самостоятельной жизнью. В общем, у меня было ощущение, что вот как раз по мере наступления 24 лет, что просто вот сейчас мне надо успеть вообще сделать все. И у меня было 29 часов в сутках, и я действительно все успевала, и была в каком-то таком надрыве, и не помнила абсолютно про эту дату, но потом мне вдруг исполнилось 25. А потом 26 и так далее. И меня как будто отпустило, как будто действие этой программы закончилось. И я стала позволять себе отдыхать и расслабляться, и жить чем-то еще помимо работы. Как будто это чувство вселенского долга, что я должна все успеть, куда-то испарилось, и я стала обычным нормальным человеком. И захотела детей, захотела нормальную семью и много чего еще. Я вспомнила этот случай. На одном из своих тренингов я прям вспомнила это, и мне стало понятно, почему я вела такую насыщенную, гипернасыщенную, перенасыщенную жизнь. Настоящие гадалки, они иногда действительно обладают гипнотическими способностями. Но особенно если это бизнес, и если тебе внушают, что надо прийти еще раз. Я знаю одну женщину, которая каждый раз ходила к новым гадалкам, и каждая следующая находила что-то свое, но обязательно что-то такое, над чем надо поработать. Сняли с глаз, но остался венец безбрачия. Уничтожили венец, но осталась небольшая порча. Потом она шла к следующей ясновидящей, следующая опять находила по новой из глаз, и порчу, и венец. Поэтому здесь надо быть осторожным и все-таки помнить, что важно то, что откликается у вас внутри. Гадание по руке. Это прекрасный механизм, основан все на той же невербалике и умении замечать обратную связь на подстройке и видении. Все гадания устроены примерно одинаково, что было, что есть и чем сердце успокоится. Этапы «что есть и что было» нужны для того, чтобы узнать человека. На этом этапе активно идет подстройка. Когда-то я училась в институте стали и сплавов, но на третьем курсе я уже поняла, что доучиваюсь последний год и ухожу в психологи. Об этом знали абсолютно все мои однокурсники. И однажды в одной из газет вышла статья, что вот психологи якобы умеют по почерку определять характер человека. Тогда вообще про психологию еще никто ничего толком не знал, и выходили такие вот первые скандальные статьи. Сокурсники, они меня стали просить прям вот определить их характер по почерку. Понимаете, когда ко мне выстроилась очередь, я попросила, давайте, я попросила их написать по нескольку строчек под мою диктовку. А потом... глядя в буквы, я говорила с умным видом абсолютно все, что я про них думала. Ведь мы 3 года прожили вместе, мы съездили на 2 практики. Ну, понимаете, это, в общем, очень смешно. Но для пущего эффекта я произносила общие фразы, смотрела на реакцию, но связывала свои замечания с каким-нибудь наклоном букв и нажимом руки. И это произвело тогда просто фурор. Ко мне пришел весь факультет. Потом мне стали приносить письма друзей, но тут уже я сказала, нет, я так не могу. Человек должен написать письма при мне. Ну, конечно же, да простят меня мои однокурсники, пожалуйста, группа МРМ-89, простите, ради бога, меня. На самом деле я, конечно, ничего не могла определить по почерку, просто я вас всех очень хорошо знала. Я вас прекрасно знала. Поэтому рассказывала то, что могла за вот эти 3 года обучения, практик. Хотя кому-то, возможно, даже моя вот эта псевдографологическая деятельность помогла прочесть себя, если что-то откликнулось в вашем бессознательном.